при восходе солнца. Вера иссякает, точно бьющий из-под земли родник. Одиночество отрезает нас от людей, точно бескрайние пески пустыни. Старость подкрадывается к нам, как ночь, и нависает над нашей покрытой позором седой согбенной головой. Да, прикованные к колесу судьбы, мы испытываем все превратности, которым подвергает нас жизнь. Возносимся высоко на вершины, как цари, низвергаемся во прах, как рабы. То любим, то ненавидим, то утопаем в роскоши, то влачимся в жалкой нищете. И все равно во всех перипетиях нашей жизни мы остаемся неизменными, и в этом великое чудо нашей сущности. Я с горечью в сердце смотрел на себя в зеркало, и тут в дверь постучали. «Отопри, Атуа», — сказал я. Атуа поднялась с ковра и отворила дверь. В комнату вошла женщина в греческой одежде. Это была Хармиана, такая же красивая, как прежде, но с очень печальным, нежным лицом. В ее опущенных глазах тлел огонь, готовый каждую минуту вспыхнуть. Она пришла без сопровождающих ее слуг. Атуа молча указала ей на меня и удалилась. «Старик, отведи меня к ученому Олимпию», — сказала Хармиана, обращаясь ко мне. «Меня прислала царица». Я встал и, подняв голову, посмотрел на нее. Глаза ее широко раскрылись, она негромко вскрикнула. «Нет, нет, не может быть!» — прошептала она, обводя взглядом комнату. «Неужели ты?» — голос ее пресекся. «Тот самый Гармахис, которого когда-то полюбило твое неразумное сердце, о Хармиана!» «Да, тот, кого ты видишь, прекраснейшая из женщин, и есть Гармахис. Но Гармахис, которого ты любила, умер. Остался великий своей ученостью египтянин Олимпий, и он ждет, что ты ему скажешь». «Молчи!» — воскликнула она. «О прошлом скажу совсем немного, а потом... потом оставим его в покое. Плохо же ты, Гармахис, при всей своей учености и мудрости знаешь, как велика преданность женского сердца. Если поверил, что оно способно разлюбить, когда изменилась внешность любимого, даже самые страшные перемены, которым подвергает его смерть, бессильны убить любовь. Знай же, о ученый врач, что я принадлежу к тем женщинам, которые, полюбив однажды, любят до последнего дыхания. А если их любовь не встречает ответа, уносят свою девственность в могилу». Она умолкла, и я лишь склонил перед ней голову, ибо ничего не мог сказать в ответ. Но хотя я молчал, хотя безумная страсть этой женщины погубила меня, признаюсь, я втайне был благодарен ей, ведь ее влюбленно домогались все до единого мужчины этого бесстыдного двора. А она столько нескончаемо долгих лет хранила верность изгою, который не любил ее. И когда этот жалкий, сломленный раб судьбы вернулся в столь непривлекательном обличье, он был все так же дорог ее сердцу. Найдется ли на свете мужчина, который не оценит этот редкий и прекрасный дар, единственное сокровище, которое не купишь и не продашь за золото, истинную любовь женщины? «Я благодарна тебе за молчание», — проговорила Хармиана, «ибо не забыла жестоких слов, которые ты бросил мне в давно прошедшие дни, там, в далеком Тарсе. Израненное ими сердце до сих пор болит. Оно не выдержит твоего презрения, отравленного одиночеством столь долгих лет. Не будем больше вспоминать былое. Вот я вырываю из своей души эту губительную страсть. Она взглянула на меня и, прижав к груди руки, как бы оттолкнула что-то прочь от себя. Я вырываю ее, но забыть не смогу никогда. С прошлым покончено, Гармахис. Моя любовь больше не будет тебя тревожить. Я счастлива, что моим глазам было дано еще раз увидеть тебя до того, как их смежит вечный сон. Ты помнишь, как я жаждала умереть от твоей столь любимой мною руки, но ты не захотел меня убить. Ты обрек меня жить и собирать горькие плоды моего преступления. Ты меня проклял и предсказал, что я никогда не избавлюсь от видений сотворенного мной зла и от воспоминаний о тебе, кого я погубила. Да, Хармиана, я все помню. Поверь, я выпила до дна чашу страданий. О, если бы ты мог заглянуть мне в душу и прочесть повесть о пытках, которым я подвергалась и которые переносила с улыбкой на устах, ты понял бы, что я искупила свою вину. И все же, Хармиана, молва твердит, что при дворе тебя никто не может затмить. Ты самая могущественная среди царедворцев и пользуешься самой большой любовью. Не признавался ли сам Октавиан, что объявляет войну не Антонию и даже не его любовнице Клеопатре, а Хармиане и Ираде? Да, Гармахис, а ты хоть раз представил себе, что в это время испытываю я? Я, поклявшаяся тебе страшной клятвой, и вынужденной есть хлеб той, кого я так люто ненавижу. Есть ее хлеб и служить ей, хотя она отняла у меня тебя, и, играя на струнах моей ревности, вынудила меня изменить нашему святому делу, покрыть бесславием тебя и погубить нашу отчизну, наш Кемет. Разве богатство, драгоценности и лесть, царевичи и вельмож, способны принести счастье такой женщине, как я? Ах, я завидую нищей судомойке. Ее доля и то легче, чем моя. Я всю ночь не осушаю глаз, а потом настает утро, и я поднимаюсь, убираю себя и с улыбкой иду выполнять повеление царицы и этого тупоголового Антония. Да не спошлют мне великие боги счастье увидеть их обоих мертвыми, и ее, и его. Тогда я умру спокойно. Тяжка была твоя жизнь, Гармахис, но ты, по крайней мере, был свободен, а я... Сколько раз завидовала я твоему ненарушаемому покою в этой мрачной гробнице. Я убедился, Хармиана, что ты верна своим обетам, и это меня радует, ибо час мести близок. Да, я верна своим обетам. Более того, все эти годы я тайно трудилась для тебя, чтобы помочь тебе и, наконец-то, погубить Клеопатру и ее римлянина. Я разжигала его страсть и ее ревность. Я толкала ее на злодейство, а его на глупости. И обо всех их поступках по моему указанию доносили Цезарю. Слушай же, как обстоят дела. Ты знаешь, чем кончилось сражение при Акциуме. Туда прибыла Клеопатра со всем своим флотом, хотя Антоний бурно возражал. Но я, повинуясь твоим наставлениям, стала со слезами умолять его, чтобы он позволил царице сопровождать его. Ибо если он оставит ее, она умрет от горя. И он, этот ничтожный глупец, поверил мне. И вот она поплыла с ним, и в самый разгар боя, неведомо по какой причине, хотя тебе, Гармахис, эта причина, быть может, и известна, Клеопатра приказала своим судам повернуть обратно и, покинув поле боя, поплыла к Пелопоннесу. И к чему это привело? Когда Антоний увидел, что она бежит, он в своем безумии бросил свои суда и кинулся за ней. так что его флот был разбит и потоплен, а его огромное войско в Греции, состоящее из 20 легионов и 12 тысяч конницы, осталось без полководца. Никто бы не поверил, что Антоний, этот любимец богов, падет так низко. Войско сколько-то времени ждало, но сегодня вечером военачальник Канидий прибыл с вестью, что легионам надоело неведение, в котором они пребывали. Они решили, что Антоний их бросил, и все огромное войско перешло на сторону Цезаря. А где же Антоний? Он построил себе жилище на островке в Большой бухте и назвал его Тимониум, ибо, подобно Тимону, скорбит о людской неблагодарности, считая, что все его предали. Там он скрывается в великом смятении духа, и туда, к нему, ты должен отправиться на рассвете. Так желает царица. Ты излечишь его от его помрачения и вернешь в ее объятия, ибо он не желает видеть ее и еще не знает всей меры постигших его бед. Большая бухта, один из портов Александрии, малая находилась у островка Антиродус, царская у мыса Лохиас, а к западной части города примыкала гавань Эвностос, благополучное возвращение. Тимон, афинянин, знаменитый своей неприязнью к людям. Тимониум — храм Тимона. Плутарх пишет, что Антоний покинул город, расставшись с друзьями, и устроил себе жилище среди волн, протянувшей от Фароса в море длинную дамбу. Там он проводил свои дни беглецом от людей, говоря, что избрал за образец жизнь Тимона, ибо судьбы их сходны. Ведь и ему, Антонию, друзья отплатили несправедливостью и неблагодарностью, и ни единому человеку он больше не верит, но ко всем испытывает отвращение и ненависть. Примечание редакции. Но сначала я должна отвести тебя к Клеопатре, которая желает получить от тебя совет, и как можно скорее. Ну что ж, я встал. Веди меня. Мы вошли в дворцовые ворота. Вот и алебастровый зал. Я снова стою перед дверью в покое Клеопатры. И снова Хармиана оставляет меня одного и проскальзывает за занавес сообщить Клеопатре, что я здесь. Через минуту она вернулась и сделала мне знак рукой. «Укрепи свое сердце», — шепнула она. И не выдай себя, ведь глаза у Клеопатры очень острые. Входи же. О, нет, не настолько остры ее глаза, чтобы прозреть в ученом Олимпии юного Гармахиса. Ты и сама бы не узнала меня, Хармиана, не пожелая я того, — ответил я. И после этих слов вступил в покой, который так хорошо помнил, и снова услышал журчание фонтана, песнь соловья, ласковый плеск летнего моря. Я двинулся впильным шагом, низко склонив голову, и вот, наконец, приблизился к ложу Клеопатры, к тому самому золотому ложу, на котором она сидела в ту ночь, когда я пал ее жертвой. Я собрался с духом и посмотрел на нее. Передо мной была Клеопатра, ослепительная, как и прежде. Но до чего же изменилась она с той ночи, когда я видел ее в последний раз в Тарсе, в объятиях Антония? Красота ее была по-прежнему подобна драгоценному наряду. Глаза такие же синие и бездонные, как море. Лицо пленительно в своем совершенстве и высшей гармонии черт. И все же это была другая женщина. Время, которое невластно было отнять у нее дарованные богами чары, наложило на ее лицо печать безмерной усталости и скорби. Страсть, переполнявшая ее необузданное сердце, оставила свои следы на лбу. Глаза мерцали точно две печальные звезды. Я низко поклонился этой царственнейшей женщине, которая когда-то была моей любовницей и погубила меня, а сейчас даже не узнала. Она усталым взглядом поглядела на меня и неспешно заговорила своим низким голосом, который я так хорошо помнил. «Итак, ты, наконец, пришел ко мне, врач. Как звать тебя? Олимпий? Это имя вселяет надежду, ибо теперь, когда египетские боги нас покинули, нам очень нужна помощь богов Олимпа. Да, ты, без сомнения, ученый, ибо ученость редко сочетается с красотой. Странно, ты мне кого-то напоминаешь, но вот кого не могу вспомнить. Скажи, Олимпий, мы встречались раньше?» «Нет, царица, никогда до этого часа мои глаза не созерцали тебя в телесной оболочке», — ответил я, изменив голос. «Я прибыл сюда, оставив свою затворническую жизнь, дабы исполнить твои повеления и излечить тебя от болезней». «Странно, даже голос никак не всплывет в памяти. В телесной оболочке, ты сказал? Так, может быть, я видела тебя во сне?» «О да, царица, мы встречались с тобой в снах. Ты странный человек, и речи твои странны. Но люди утверждают, что ты великий ученый, и я в это верю, ибо помню, как ты повелел мне ехать к моему возлюбленному властелину Антонию в Сирию, и как твое прорицание исполнилось. Ты чрезвычайно искусен в составлении гороскопов и в предсказаниях по звездам, в чем наши александрийские невежды — полные профаны. Однажды мне встретился столь же ученый астролог, некий Гармахис. Она вздохнула, но он давно умер. Как жаль, что я тоже не умерла, и я порой о нем скорблю. Она умолкла, я опустил голову на грудь и тоже не произносил ни слова. «Олимпий, растолкуй мне, что со мной случилось? Во время этого ужасного сражения при Акциуме, в самый разгар боя, когда победа уже начала улыбаться нам, мое сердце сжал невыносимый страх, глаза застлала темнота, и в ушах раздался голос Гармахиса, того самого Гармахиса, который давно умер. «Беги!» — кричал Гармахис. «Беги, или ты погибнешь!» И я бежала. Но мой страх передался Антонию, он бросился следом за мной, и мы проиграли сражение. Скажи мне, кто из богов сотворил это зло? «Нет, царица, боги тут ни при чем», — ответил я. «Разве ты прогневила богов Египта? Разве ограбила храмы, где им поклоняются? Разве презрела свой долг перед Египтом? А раз ты не повинна в этих преступлениях, за что же египетским богам наказывать тебя? Не надо страшиться, то был всего лишь плод воображения, ибо твоей нежной душе невыносимо зрелище кровавой бойни, невыносимо было слышать крики умирающих. Что же до благородного Антония, то он всегда устремляется за тобой, куда бы ты ни последовала». Когда я начал говорить, Клеопатра побледнела и задрожала. Она не спускала с меня глаз, пытаясь понять, что означают мои слова. Я успокаивал ее, но сам-то знал, что она бежала, повинуясь воле богов, избравших меня своим мстителем. «Ученый Олимпий, мой повелитель Антоний, болен и вне себя от горя», — сказала она, не отвечая на мое объяснение. «Точно жалкий беглый раб, прячется он в этой башне на острове среди моря и никого к себе не допускает, даже меня, перенесшую из-за него столько мук. И вот что я желаю, чтобы ты исполнил. Завтра, как только начнет светать, ты и моя придворная дама Хармиана сядете в лодку, подплывете к острову и попросите стражей впустить вас в башню, объявив, что привезли вести от военачальников Антония. Он прикажет отворить вам дверь, и тогда ты, Хармиана, должна будешь сообщить ему горестные вести, что привез Канидий, ибо самого Канидия я не решаюсь к нему послать. И когда взрыв горя утихнет, прошу тебя, Олимпий, исцели его измученное тело своими знаменитыми снадобьями, а душу — словами утешения, и привези его ко мне, ведь все еще можно исправить. Если тебе это удастся, я дарую тебе столько богатств, что и не счесть, ведь я еще царица и могу щедро оплатить услуги тех, кто выполняет мою волю. «Не тревожься, о царица», — ответил я, — «я выполню все, что ты желаешь, и не возьму награды, ибо пришел, чтобы служить тебе до самого конца». Я отдал ей поклон и вышел, а дома попросил Атуа приготовить нужное мне снадобье.